Глава 9. Лаусбри II на мгновение замер, явно обдумывая мои слова. Я не торопила и, успокоившись, села на место. «Ты же понимаешь, что мне ничего не стоит отправить тебя в Ойру и заставить работать на мое королевство безвозмездно?» Криво улыбаясь, сказал его величество. Я же, стараясь не показать своего страха, спокойно кивнула. «Конечно, мне все это понятно. Но не думаете ли вы, что если я буду помогать вам добровольно, то и поделки мои будут совершенно иного качества и уровня? Да, вы можете заставить, бить, пытать, издеваться. Но я лучше помру, чем буду делать что-то против воли». Я сцепила пальцы в замок и, уже совершенно обнаглев, широко улыбнулась в лицо мужчине. Я уже была на грани жизни и смерти. И поверьте, не так это страшно, как многим думается. Этим меня не напугать. Но это все лирика. Поговорим о другом. Брови короля с момента начала моего бравого спича находились на уровне корней волос и, кажется, решили там и остаться. Вы снесете все бедняцкие кварталы. После моих слов, так как бровям его величества уже некуда было подниматься, начала сползать его челюсть, а я, довольная произведенным эффектом, продолжила. «Во всех городах королевства. Постройте новые дома для рабочих и их семей». Тут Лаус хотел было вставить пару слов, но я перебила. «Понимаю, на такое количество не хватит средств, вы так пустой казне. Поэтому возводить будем не обычные домики, а многоэтажные. И даже не в 2-3 этажа, а много больше. Я все спроектирую и покажу вам, как это должно будет выглядеть в конечном результате. Проведем систему канализации». Понесло меня. Я все продумаю так, что людям захочется работать не за страх, а за совесть, зная, что король позаботится о них. Я сделала паузу, давая время осмыслить мои слова дядюшке, и закончила свою смелую речь. А взамен я создам вам один новый артефакт, аналогов которому еще не было в этом мире. «Всего один?» — растерялся Лаусбри II, собрав черты лица вместе и уже сосредоточенно хмурясь. «Вы все правильно услышали». Я подтверждающе кивнула. «Он будет стоить просто баснословных денег. Вы закроете все свои долги и дыры в бюджете. Даже останется на толстый слой масла. А уж если технологию не продадите, оставите у себя, то и вовсе все королевство будет, как сыр в масле, кататься еще несколько лет». Венценосный родственник склонил голову, кивая в такт моим словам. По всей видимости, Лас уже представлял, как купается в золоте. Улыбнула. «И еще». Я расцепила руки и расслабленно сложила их на подлокотниках кресла. «Обещаю помочь вашим детям, потому что артефакт жизни создала я. Только...» Подняла я ладонь, заметив, как вскинулся мужчина. «Технологию создания выдать вам не могу. У меня договор с королем Ромом Касси, и его приступить никак не можно. Вы это и сами должны понимать. Хотите выкупить технологию, обращайтесь напрямую к нему». На этом я закончила свою речь, замерев в ожидании ответа, внимательно следя за игрой различных эмоций на лице мужчины, которую он и не пытался скрыть. Видать, совсем расслабился. «Я согласен», — хлопнул он руками по коленям, поднимаясь. «Что от меня нужно?» «Договор, где будут перечислены все наши с вами договоренности. Кроме детей, конечно. Раз вы держите все в тайне, пусть ею она и остается», — сказала я и заметила, как одобрительно сверкнули глаза мужчины. «А вы можете хотя бы намекнуть, что это будет за артефакт? И как много времени потребуется на его создание?» «Пусть останется сюрпризом», — попросила я. «А сроки?» Я задумалась, подсчитывая. Часть работы уже была проделана. Осталось соединить детали вместе и провести первые испытания. «Пару недель. Максимум месяц. Как раз вы закончите с домами для шахтеров. У вас достаточно магов-почвоведов?» «В столице живет трое», — ответил Лаус, возвращаясь за стол. «Завтра к 10 утра принесете ваш проект многоэтажного дома. И на его основе решим, хватит ли имеющихся у нас ресурсов. Тогда же и составим предварительный договор. Его Величество на секунду замолчал, пожевал губами и спросил. «Что вам нужно для артефакта жизни?» «Бриллианты, прозрачные как слеза, размером не менее сантима». Удивление на лице Лауса II я не заметила. Значит, он уже был в курсе, какой камень используется для этого артефакта. «На каждого ребенка по одному». Уточнила я и поднялась с места. «И когда можно будет познакомиться с вашими детьми?» «Прямо сейчас и познакомлю». Мужчина тяжело поднялся и направился к дверям. «Следуйте за мной». Я шла следом за королем и думала, что мне очень повезло отделаться от возможного заточения и выторговать такие шикарные условия для простых людей. Уверена, попроси я поднять им зарплату, Величество точно отказался бы. А так, вполне приемлемые требования с моей стороны. Также наверняка немаловажную роль сыграло и то, что все это во благо его стране. Для себя лично я не просила и медика. Позади меня пристроился все тот же молчаливый гвардеец с лицом профессионального убийцы, и мы гуськом пошагали куда-то вглубь коридора. Шли долго. Я даже успела запутаться и испугаться. А вдруг меня все же ведут в какую-то темницу? Но вот мои переживания закончились. Король коротко по-особому стукнул в какую-то неприметную дверь, и ему через пару минут открыла грузная женщина в возрасте. Разглядеть подробнее мне не удалось. В коридоре и в помещении позади нее освещение было очень скудным. Тем временем служанка тихо, без вопросов, отошла в сторону, давая возможность нам войти внутрь комнаты. «Луиза!» — обратился к ней Лаус. «Как себя чувствуют дети?» Женщина изобразила что-то пальцами и покачала головой. А до меня дошло, что она, скорее всего, немая. И именно по этой причине ухаживает за детьми-низушками. Чтобы не могла проболтаться. «Ваше Величество!» — обратилась я к спине короля, потому что стояла точно позади него. «Не могли бы вы подвинуться? Мне ничего не видно. И можно добавить света?» «Впервые вижу человека, не боящегося со мной разговаривать подобным тоном», — хмыкнул правитель Хайны, но все же прошел вперед, открывая мне обзор. «Луиза, раздвинь портьеры». Служанка в точности исполнила приказ, и комната мгновенно озарилась мягким дневным светом. «Ох!» Вырвалось у меня. В кроватях спало четверо детей, причем двое лежали вместе в одной, тесно прижавшись друг к другу. Я не буду описывать, насколько страшными были эти малыши. Скажу лишь, что я бы и так им помогла без всяких условий. Дети не должны болеть и страдать. «Разбуди!» — рубанул король. «Не нужно!» Покачала я головой и подошла к первой кроватке с двумя детками. «Я просто одеяло приподниму. Посмотрю на общее состояние». Проговорила я тихо и откинула плед. Мне пришлось сдержаться, чтобы не вскрикнуть. «Это мои самые старшие. Братья-близнецы». Также вполголоса прокомментировал Лаус. «Жоржи и Стив». А я смотрела на сиамских близнецов, у которых была одна нога и одна рука на двоих. А вот туловище у каждого было свое. Это обнадеживало. Как артефакт жизни с таким справится, неизвестно. «Твой артефакт им поможет?» Лаус заметил мои сомнения, и я решила ответить честно. «Не знаю, но уж точно хуже не будет». Осмотрев остальных двоих, мы тихо вышли из комнаты, а я набралась решимости помочь детям. «Сделаю все возможное и невозможное. Я ведь в мире магии, а магия может всё».